Глава 9. Феликс. Я следил за Аленой, как последний маньяк. Вначале она почти не выходила из дома, а когда отправлялась в магазин или в аптеку, выглядела так, что дико хотелось обнять, сказать что-то ласковое и утешить. Опущенные плечи, рассеянный взгляд, резкие временами неловкие движения, опущенные уголки губ. В памяти всплывала бойкая красавица, что хохотала надо мной с подружкой в ТЦ. Слегка румяные щечки, сверкающие глаза и звонкий смех. Где все это? Где? Это я был виноват в ее состоянии. Я. Пусть даже Беркут не говорил, что планирует делать, но действовал он в моих интересах. Мне жутко хотелось все хоть как-то исправить, но ни единой идеи пока что не приходило. Если бы знал, что Алене станет лучше с Антоном, за шкирку притащил бы блудного мужа домой. Но я пообщался с нашим штатным психологом. И он многое мне пояснил и рассказал. Агентство наняло его еще до меня. Некоторые заказчики жутко психовали. Преследуемые до колика боялись за жизнь. Те, кто подозревал половинку в измене, дергались на эту тему не меньше. В целом, крайне редкий заказчик у нас был спокойным и хладнокровным. Причем даже мужики, не то чтобы женщины, которые временами и вовсе впадали в истерику. А телохранители Беркута – мужики конкретные, жесткие и довольно-таки бесцеремонные. Утешать и успокаивать они не привыкли. Они делают свою работу, четко, слаженно и успешно. По крайней мере, я с другим пока что не сталкивался. А вот убеждать, мол, все будет хорошо, привести охраняемого или заказчика в более-менее адекватное состояние, подобное совершенно не их профиль. В лучшем случае купят тортик или коньяк. В худшем пожмут плечами и только. В результате Беркут взял в агентство психолога. И он оказался более чем кстати. Даже сотрудников к нему порой направляли. ПТСР ведь никто пока еще не отменял. А многие из наших служили в горячих точках и участвовали в сложных операциях, кровавых сражениях. В общем, я пришел к Анатолию и без прелюдий спросил, как теперь следует поступить. Прямо сказал, что люблю ее, не могу без нее, что готов ее хоть целыми днями выслушивать, успокаивать и поддерживать. И он посоветовал не спешить, дать женщине немного переболеть. Вначале мне виделось это неправильным. Ей же плохо, ей хреново, а я? Я на расстоянии слежу и бездействую. Я даже еще раз забежал к Анатолию. И тот пояснил, дескать, если бы я был родственником или другом, то самое время вмешаться. Но пока ей лучше с подружками или с родней все пережить, выговориться и выплакаться, потому что я чужой человек. А вот когда она начнет делать глупости или пытаться отвлечься, самое время вмешаться. Так я и сделал. Поехал за ней в ночной клуб. Наблюдал из приватной кабинки, как Алена отрывается в танце и скрипел зубами, сжимал кулаки, когда молокососы ее приглашали. Вмешиваться смысла пока не имело. Танцор из меня, честно сказать, никакой. Поэтому я находился в засаде и воображал, как заломал бы тех дураков, что лезли к моей женщине, как партнеры. А еще временами накатывало совершенно ненужное сейчас возбуждение. У меня уже давно не было женщины. Алену я хотел с первой минуты, так, что это выглядело неизбежным. Она так танцевала сегодня и выглядела, что мой организм реагировал вполне себе адекватно. Но сейчас это было совершенно не кстати. Пришлось отвлекаться и пытаться успокоить либидо. Однажды все та же мудрая подружка, что предупреждала обо мне Машу, сказала: «Вы, мужики, делитесь на две категории. Тех, кого ведет нижний мозг, и тех, кто нижний мозг способен урезонивать». Маша тогда аж возмутилась. «Мой Фел вообще из другой категории. Он мозгами прежде всего выбирает. Это пока твой Фел не встретил ту самую, на которую нижний мозг среагирует, как собака на кошку. Тогда станет таким же». Мы посмеялись, и я сам посмеялся, но не поверил, хотя и не спорил. Казалось, что подобное невозможно. Я ведь железный, и мужики всегда говорили. Беркут и Медведев, мои партнеры по бизнесу, вот они, когда встретили своих женщин, буквально плавились от желаний, порывов. Я же слеплен совсем из другого теста. Но оказалось, что я, хоть и другой, однако же тесто у всех мужиков одинаковое. Так что все мои инстинкты вопили о желании. Стояк был такой, словно я не удовлетворялся годами. Кровь била в голову жаром. Дыхание сперло и воздуха не хватало. Я отвлекался, думал о чем-то другом. Но стоило взглянуть на Алену, как она вдруг повела ножкой, крутанула шикарным округлым бедром, скинула глаза, эффектно изобразила волну и... Все, я был мужчиной гораздо больше, чем требовалось в нынешних обстоятельствах. Затем подруги Алены дошли до кондиции, и к ним предсказуемо направились телевизионщики. Я решил, что моей женщине точно не нужна подобная слава, поэтому преградил дорогу репортерши и прямо сказал: «Снимайте тех бабенок, что пьяные в хлам, а трезвую, чтобы не трогали и не показывали». «Да вы кто такой, чтобы нам диктовать?» Она скривила рыбьи подкачанные губки. Я показал служебное удостоверение. Наше агентство очень многие знали. Если бы не сработало, я мог связаться с Беркутом и найти других знакомцев-партнера, которые имели прямое отношение к телевидению и могли охладить упрямую журналистку. По счастью, таких экзерсисов не требовалось. Удостоверение произвело нужный эффект, и репортерша шепотом уточнила: «Она у вас под защитой, так что ли?» «Именно», — не моргнув глазом, соврал я. «Хорошо». Девица быстро кивнула и сделала все так, как я и хотел. Потом подруг Алены совсем развезло, и она попыталась вызвать такси. Я прекрасно знал, чем все это закончится. Ни один водитель в здравом уме не повезет женщин, которые буквально в дрова. Однако, если бы вдруг согласился, ну мало ли сердобольных и добрых, я вмешался бы и предложил собственные услуги. Но, как я и думал, шофер укатил, бросив Алену и ее дрова возле клуба. И тут я, рыцарь на белом коне. Все, как Анатолий мне говорил. Надо показать, что могу быть полезным, приятным в общении и даже нужным. Алена выглядела не так, как тогда в торговом центре после нападения мрази. Более расслабленно и спокойно, более открыто, если можно так выразиться. Я сразу решил этим воспользоваться. Тем более, что по факту в машине мы остались одни. Подруги Алены забористо храпели на заднем сиденье. «А ты хорошо двигаешься. Где ты училась?» Она усмехнулась и вскинула на меня взгляд с поволокой. Я прямо поплыл. Пришлось срочно возвращать себе концентрацию. Я ведь все еще за рулем, как-никак. И везу женщину, ради которой готов на все, без исключений и оговорок. «Да, немного тут, чуточку там». «Не чуточку?» Я усмехнулся и включил мелодию, под которую Алена особенно хорошо танцевала. А она вдруг покосилась в окно и хихикнула. «А знаете, ведь это даже забавно». «Что?» – удивился я настороженно. «Как прохожие двигаются под музыку внутри машины. Я не раз замечала. Кажется, что смотришь какое-то кино с озвучкой. И главное, некоторые прямо-таки вышагивают в такт. Смотрите, смотрите, это довольно-таки прикольно». Мы притормозили на пешеходном переходе, и несколько человек, невзирая на позднее время или раннее, 2 часа ночи, дружно рванули через дорогу. Ну да, это ведь самый центр города. Тут полно праздно гуляющих и туристов. В последнее время стало еще страшно модным организовывать ночные экскурсии. Я кивнул. Да, это забавно. Странно, что я раньше об этом не думал. Алена усмехнулась и откинулась на спинку кресла. А потом задремала. Я ехал осторожно и деликатно, чтобы не разбудить ее ненароком. Она была такой искренней, трогательной, милой и теплой, пока спала на сидении. Мне нравилось, что вышло именно так. Значит, доверяет. Нет этого нерва, который обычно бодрит лучше кофе, если ты в чужой машине и бдишь. Она доверилась мне, и подруг тоже отдала на мое попечение. И я старался. Из кожи вон лез, чтобы оправдать доверие этой женщины. Черт, да я наизнанку бы вывернулся. Я и вывернулся. Довез их всех так, что Алена не проснулась до первого адреса. Тут, к сожалению, пришлось ее разбудить. «Какая квартира? Этаж?» — уточнил я. Алена почти испуганно сморгнула. «Ой, Дианка живет на 6-м. И лифт у них не работает, чинят. Простите, Феликс». Она помнила, как меня звать. Я улыбнулся. «Да ерунда. Правда, фигня». Отстегнул ее довольно-таки крупную подружку, закинул на плечо и понес домой. Алена вышла и сопровождала. Не знаю как, но на 6-й этаж я взбежал, словно эта женщина у меня на плече не весит почти ничего. Абсолютно. Алена шла рядом и суетливо посматривала. А мне так хотелось ее удивить, показать, какой я сильный, крутой, что я бы 2 таких доставил на место. Мышцы гудели от желания продемонстрировать той самой, как я хорош. И все тело было заточено на победу. Алена сама открыла нужную дверь, достав ключ из сумки подруги. Я занес пьяную в хлам в спальню и положил на кровать. Мы вышли, и Алена захлопнула дверь так, словно уже имела большой опыт. покосилась и доверчиво улыбнулась. «А вы сильный. Просто удивительно, какой сильный!» Я усмехнулся. «Да ради тебя я бы не такое сейчас сотворил». Мы спускались медленно, почти в ногу, и я едва касался ее временами. Но этого хватало, чтобы все тело готовилось к новым подвигам и свершениям. Впрочем, подобных от меня уже не требовалось. Вторая подружка была худощавой и жила к тому же на первом этаже. Я донес ее, оставил в квартире, и когда мы с Аленой вернулись в машину, вдруг понял. Сейчас я ее отвезу, и все. Мы на сегодня расстались. От этой мысли настроение резко испортилось. Алена заглянула в лицо и спросила. «Вы мышцу потянули? Какой-то вы стали суровый, что ли? Как будто расстроенный». Я развернулся к ней всем корпусом на сиденье и произнес. «Давай все же на «ты».» «Идет», — устало кивнула она. «Тебя как зовут?» Я вдруг вспомнил, что знал ее имя только благодаря слежке. «Алена». Она протянула мне руку. Я сцапал и сжал изящные пальцы. Так не хотелось их потом отпускать, однако я заставил себя это сделать и предложил. «Может, в ресторан съездим?» «Так ночь же!» — искренне удивилась она. «Я знаю отличные ночные заведения». Я сразу понял, что ответ прозвучал немного двусмысленно. «Рестораны, которые работают ночью», — поправился. Она улыбнулась. «Ну, не знаю. Я дико устала». Я ужасно не хотел ее отпускать, но Алена умильно зевнула, и я сдался. «Хорошо. Я вас сейчас отвезу. Я помню, где вы живете. Все еще там?» Вопрос был лишним, но я его задал, чтобы сделать вид, что за ней не следил. «Ага», — устало ответила она. Я вздохнул и положил руки на руль. Она заметила мое настроение и сказала. «А знаете, вы ведь второй раз так меня выручаете. Да и, признаюсь, мужчина вы хоть куда. Это факт». Хорошо, что я пока что не тронулся, потому что от ее комплимента я практически тронулся рассудком. От радости и восторга. Внутри словно фейерверки взрывались. Грудь распирала от воздуха и эмоций. Я повернулся к Алене. «Хоть куда?» «Ага. Давайте встретимся позже. Завтра или послезавтра, как вам удобно». «Завтра», — быстро произнес я. Ждать дольше сил уже просто не оставалось. «Хорошо. Завтра. 5:00». «Я за вами заеду». «Ну вот и отлично». Она откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза, а я стартовал. Внутри все еще рвались фейерверки, восторг заполнял так, что самообладание и концентрация трещали по швам. Но где-то в глубине души, на задворках сознания, жгли мысли. Что, если она узнает про Беркута? Рано или поздно все равно выяснится, кто организовал ей развод с тем кретином. Что мне делать тогда? Как поступить? Я так и не смог придумать решение. Посчитал, мол, это пока что не важно. Но вот как она встретится с Беркутом, пока я сам этого не организую? Это же невозможно, немыслимо. Кто бы мог подумать, что все закончится так, как закончилось? Мне следовало бы разбудить Алену, когда мы приехали. Но, говорят, охота пуще неволи. Я отворил дверцу машины, взял ее на руки и осторожно понес. И только уже возле дверей дома понял, что сплоховал не на шутку. Как я открою-то? Руки ведь заняты. А если бы и были свободны, я понятия не имел, где у нее ключ. Предполагал, что в небольшом рюкзачке. Но рыться там без разрешения – это уже прямо совсем запредельно. Я раздумывал, как теперь поступить, бережно прижимая к себе женщину, когда двери открылись, и прямо на нас вышел муженек Алены, Антон, с чемоданом, видимо, за вещами наведывался. «О, как же быстро ты меня заменила! Не зря говорят, все бабы шлюхи!» Он заявил это так громко, что Алена проснулась, открыла глаза и аж дернулась. Я ее отпустил. И не сдержался. Смачно вмазал Антону по корпусу. Хотел в рожу, но все-таки ударил в плечо. Мало ли, еще челюсть сломаю. Алена вскрикнула, когда ее благоверный, точнее уже бывший, скатился по лестнице. Я опасался, что он поломается. Но таких, как Антон, ничего не берет. Он поднялся, фыркнул и отряхнулся. «Ты шлю!» Скинул глаза на меня, заткнул пасть и рванул прочь поскорее. Алена всплеснула руками и всхлипнула. Я собирался что-то сказать, объяснить, повиниться, покаяться. Мол, не хотел, хотя очень хотел навалять ее бывшему, как полагается. Но Алена меня опередила. «Феликс, езжайте к себе, пожалуйста». Она рванула в дом, захлопнула дверь, и я услышал сдавленное рыдание. Мне так хотелось утешить ее сейчас. но ломиться внутрь выглядело неправильным. Об этом психолог меня тоже предупреждал. Мол, ей надо дать простор для маневра и воздуха, чтобы определилась сама. Черт, да я так сдохну, походу. Я рванул к машине, запрыгнул за руль и ехал домой так, словно участвовал в какой-то киношной погоне с бандитами. Сколько раз нарушил правила, черт его знает. Оплачу, деньги-то у меня есть. А вот Алены у меня опять нет, похоже. Есть ли смысл заезжать за ней в 5 часов? Ее побег — это отворот-поворот или просто настроение подкачало? А я ведь даже не взял у нее телефон. Точнее, конечно же, я его знал, но воспользоваться пока прав не имел. Потому что добыл не как мужчина у женщины, а как детектив, и этим все сказано. Я ехал домой в полном раздрае. Пару раз едва не попал в аварию. Выслушал свой адрес много забористого. Спорить не стал. Я вполне это все заслужил. В другой раз полез бы выяснять отношения, но не сейчас. Было так тошно, хоть вой. Хоть самому иди к Анатолию. Точно, Анатолий. Он-то подскажет, как действовать. Должен. Иначе зачем мы вообще держим его на довольствии?